Под пристальным вниманием охранника Линк должен был надеть кольца на Милду и Риэль. Как ни странно, кольца казались такими же, как обычные медные кольца, но, оказавшись на шее, они сразу же без проблем закрылись. Выражения Милды и Риэль стали странными, и Линк знал, что что-то не так, но это были городские ворота, и там была охрана. Он ничего не мог сказать и просто вошел. Внутри города Милда сказала: «Это странное кольцо. Моя сила полностью запечатана. Я тоже, я не могу использовать боевую ауру». Линк проверил кольца перед тем, как надел. Он не заметил ничего странного и с удивлением обнаружил, что они имеют такой эффект. Немного подумав, он сказал: «После того, как мы найдем гостиницу, я внимательно изучу их». Улицы деревни Весеннего Листа были также полны суматохи. Люди ходили туда-сюда, как за пределами деревни. Люди составляли большинство. Были эльфы и гномы, но все они были рабами. Каждый носил медные кольца. Не было никаких исключений. Было множество придорожных магазинов, товары повседневного спроса, оружие, доспехи, магическое снаряжение и многое другое. Линк осмотрел несколько магазинов магического оборудования и обнаружил, что мастерство было похоже на настоящее. Кроме метода и стиля чар, в этом не было ничего особенного. Насчет материалов, редкие фирумани материалы также были редки здесь. По крайней мере, мы не будем голодать. У Линка было много редких материалов в его хранилище, а также много монет. По ценам, которые он видел, его вещи стоили не менее 10 000 монет. Они могли бы жить, продавая материал. Когда они шли, появился книжный магазин. Глаза Линка прояснились. «Давайте взглянем». Книги были лучшей помощью в быстром понимании этого мира. Вошла группа, но у двери остановил их рабочий. «Сэр, рабы не могут войти в книжный магазин. Пусть они ждут снаружи». Линк приподнял брови. «Что не так с этим миром? Разве они так сильно дискриминировали рабов?» Он был вынужден сказать Милде и Риэлю: «Подождите меня здесь, я скоро выйду. Нана, ты тоже жди меня». В книжном магазине Линк обошел вокруг и быстро нашел энциклопедию Эргу. Заплатив, он вышел и сказал: «Пойдемте, найдем гостиницу». Милда и Риэль были в бешенстве, но не могли показать свой гнев. Этот мир был просто ужасен. Везде была дискриминация. Именно тогда они увидели, как эльф был избит до смерти своим хозяином. Окружающие люди даже не моргнули глазом, как будто это было обычное дело. Это было ужасно. Они могли только держаться рядом с Линком. Пройдя немного дальше, Линк вдруг услышал странный разговор. «Эй, ты слышал? Макрокхэм снова примет учеников». «Эф, каких еще нахрен учеников? Они просто работают на него и почти ничего не изучают целых 3 года. Это пустая трата времени. Это правда. Я никогда не видел никого более скупого, чем Макрокхэм». Линк был заинтересован. Из этих слов он получил 2 важные порции информации. Во-первых, Макрокхэм был важной фигурой и очень знаменит. Во-вторых, у него не было хорошей репутации. Он был скуп и ему не хватало учеников. В этом странном месте любой случайный наемник был на уровне 7 или 8, даже на 9 уровне. Будучи иноземцем, он ничего не знал и мог легко попасть в неприятности. Было бы намного безопаснее с поддержкой. Размышляя об этом, Линк подошел к говорящим. «Здравствуйте, господа», — сказал он. «Я волшебник из другого города. Я не совсем знаком с этим местом. Вы сказали, что Макрокхэм ищет учеников». Двое обменялись взглядами, и один засмеялся. «Иноземец, я советую тебе отказаться от этого. С Ракхэмом нелегко иметь дело. Если ты сможешь чему-то научиться у него, то ты просто счастливчик». Другой мужчина показал ему большие пальцы вверх. Линк улыбнулся и продолжил спрашивать: «Можете ли вы сказать мне его адрес?» Один мужчина указал на центр деревни. Посмеиваясь, он сказал: «Тебе не нужно долго искать. Видишь ли, высокая башня в центре деревни, фабрика крови, пота и слез». Линк посмотрел. Там действительно была высокая башня в совершенно другом стиле от королевства Нортон. Это была круглая белая башня, как фонарный столб с земли. Когда он оглянулся, они уже ушли, смеясь. Они смотрели на Линка, как на идиота. Милда подошла и прошептала: «Ты планируешь положиться на него?» Она была принцессой и была наиболее знакома с этой тактикой. Она, очевидно, знала мотив Линка, услышав его вопрос. Линк кивнул. «Здесь слишком опасно. Они так жестоки по отношению к рабам, да и вообще. У нас здесь нет ни власти, ни силы. Если бы это был Фируман, как в деревне Криквуд, у Линк не было бы этих забот. В королевстве Нортон соблюдались законы, Но здесь было совсем другое дело. Он совсем не чувствовал себя в безопасности. Милда кивнула. Это единственное решение. Было похоже, что только 2 часа дня. Было еще рано, и они пошли к круглой башне в центре деревни. Деревня была не слишком большой. Примерно через 20 минут группа остановилась у башни. Посмотрев через забор, они увидели, что башня была лишь небольшой частью магического поля. Было много других красивых зданий и огромный сквер. Многие молодые волшебники шли по площади, все выглядели измотанными. «Это похоже на волшебную академию», — сказала Милда. Риэль был слишком низкий, чтобы увидеть, что было внутри. Его сила тоже была скована, поэтому он мог только прыгать вверх и вниз. «Скажи мне, что внутри?» Именно тогда Линк вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на него. Он обернулся и увидел старика со остроконечной шляпой и белой бородой. Видя, как Линк смотрит на него, старик с улыбкой спросил. «Молодой человек, ты хочешь научиться у меня магии?» Линк был потрясен. Он чувствовал непреодолимую ауру маны. Она была почти бесконечна. Сила притяжения маны привела к головокружению. Линк ясно понял, что этот старец был настоящим легендарным волшебником. Это был первый смертный легендарный маг, которого Линк встретил после переселения в Фируман. Глава 378. План песочных часов. «Вы великий маг Ракхан?» — Линк спросил. Улыбка старика растянулась до ушей. В его глазах появился блеск. Маг Ракхан покачал головой. «Молодой человек, пожалуйста, не называйте меня великим магом. Я все еще далек от того, чтобы быть великим магом. Однако я вижу, что у вас большой потенциал. Как насчет этого, вы хотели бы изучать магию у меня?» Линк не спешил ему отвечать. Он беспомощно махнул руками и сказал: «Но у меня нет денег». Ракхан тепло потянул руку Линку. «Ха-ха, зачем говорить о деньгах? Я, Ракхан, никогда не просил денег у студентов, изучающих магию. Приходи, следуй за мной. Это твои рабы, следуйте за мной. О, эй, это же волшебная марионетка. Неплохо». Он потащил Линка за руку и вышел во двор. Добравшись до двора, Линк увидел стоящего там человека. Это была черноволосая девушка. Ее кожа была светлой, а черты лица – нежными. На ее шее был ошейник, но Линк сразу узнал в ней принцессу демонов Саврини. «Это как?» – Линк отшатнулся в шоке. Принцесса Милда и Риэль также отступили за Линка, как будто они столкнулись с сильным врагом. Ракхам рассмеялся, представив ее. «Она новая рабыня. Красивая, не правда ли? Не обращайте на нее внимания. Я скоро подарю ее кому-нибудь». Когда он сказал это, старый бородатый маг закричал: «Фу, фу». Вскоре вышел человек средних лет с толстым лицом. Этот мужчина средних лет был также одет в рабский воротник. Увидев Ракхама, он поклонился и спросил: «Мастер, вы звали? Видишь эту красавицу? Отправь ее в подарок великому лорду Балу. Уведи ее и обучи. Недавно купленные рабы были непригодны для использования. Они были непослушными и грубыми и не знали, как служить людям. Они должны были быть обучены. Это было особенно важно для раба, которого дарили великому лорду. Такой раб нуждался в еще большем обучении, чтобы дарящий не потерял репутацию». Как только Фу услышал, что это должен был быть подарок для великого лорда, он с уважением принял этот приказ. «Мастер, будьте уверены, дайте этой рабыне 3 месяца, я гарантирую, что она будет скромной и нежной, как овца». «Хорошо, продолжай», — сказал Ракхам, довольный. Фу поманил Саварини к себе. Хотя ее лицо было горьким, она не смела сопротивляться. Она послушно пошла за ним. Линк и другие были шокированы. Они просто не могли поверить, что это был жестокий командир демонов, которого они знали. Принцесса Милда и Риэль были еще более напуганы. На них тоже были рабские ошейники. Может ли быть так, что не было никакого способа сломать воротник? Иначе, почему принцесса демонов все еще так послушна? Тем временем Ракхан повернулся и посмотрел на Линка. «Молодой человек, ваши 2 раба не выглядят так, как будто их обучили. Хотели бы вы, чтобы Фу обучил их для вас? Он отличный тренер для рабов». Линк поспешно отказался. «Нет, спасибо, я к ним уже привык». «Хорошо, тогда пойдемте со мной, позвольте мне найти ваше жилье». Линк сказал: «Сэр, не могли бы вы организовать, чтобы мои рабы остались со мной? Я вырос с ними и хотел бы, чтобы они были рядом». Лицо Ракхама было нейтральным. «Ха-ха, это не проблема. Ты решаешь, что делать со своими рабами. Я найду тебе удобное место на твой вкус». Он тащил Линка вместе с ним во двор. У Ракхама не было причин быть таким гостеприимным. Казалось, что он действительно искал ученика для обучения магии. К Кроме того, он, безусловно, был чрезвычайно скупым. Однако для Линка это не имело значения. Линк нужен был кто-то, на кого можно положиться, чтобы найти место, чтобы успокоиться и лучше понять этот мир. Поэтому Линк позволил волшебнику Ракхэму потащить его во двор. Принцесса Милда, Риэль и Нана, естественно, последовали за Линком. Попутно Линк понял, что, хотя этот парень был стар, он все еще был силен. Казалось, он эквивалентен воину 7-го уровня. Он также использовал палочку, а не волшебный меч, как Линк. Меч излучал таинственную ауру, которую нельзя недооценивать. Конечно, это было легендарное оружие, однако его внешний вид был грубым, даже жалким. По пути Линк также встретил много учеников магии. Многие из них выглядели незаинтересованными. На самом деле, были даже те, кто смотрел на Линк с усмешкой. На их лице был холодный смех, как будто он говорил: «Посмотри, Ракхэм обманул еще одного дурака». Ракхэм подтащил Линка к одинокому каменному зданию со стороны двора. «Вот, это твое место. Комфортно, не так ли?» Каменное здание шириной около 860 квадратных футов с двумя этажами. На верхнем этаже был балкон. Снаружи был также небольшой сад, который выглядел довольно красивым. «Это красиво, но я даже ничего не сделал», — Линк ответил. Он повернулся, чтобы посмотреть на всех остальных магов. Время от времени они заходили в свои деревянные хижины. По сравнению с его каменным зданием, разница была слишком велика. Он не был ребенком, который поверил бы, что случайный незнакомец будет так хорошо относиться к нему без всякой веской причины. У этого человека должен быть какой-то мотив. Ракхэм засмеялся. Он указал на волшебное кольцо, которое носил Линк. «Ты сделал это кольцо?» Линк кивнул. «Ручная работа неплохая. Я дам тебе материалы и чертежи талисмана. Если поможешь мне создать талисман, я научу тебя магии. Что думаешь?» Итак, Ракхэм заинтересовался Линком из-за волшебных предметов, которые он носил. Будь то волшебный меч на его талии, кольцо на руке или даже волшебная марионетка рядом с ним, все они выглядели безупречно. Возможно, магия на этих предметах не была особенно сильной, но из-за их внешнего вида их стоимость возрастет как минимум на 50%. Для Ракхэма, пока этот человек мог помочь ему зарабатывать деньги, этот человек был талантом, который заслуживал привилегированного обращения. Линк теперь знал его намерения. Линк сразу согласился. «Нет проблем, я просто хотел научиться магии у вас». «Отлично, отлично». Ракхэм громко рассмеялся. Морщины на его лице распустились, как цветок. «Поистине молодой человек с решимостью. Это талисман 1-го уровня. Посмотрим, сможешь ли ты это сделать». Линк взял план талисмана от Ракхэма. Принцесса Милда с любопытством оглянулась, желая увидеть план. Ракхэм тут же нахмурился и закричал: «Как неуправляем, вернись на свое место». Это было впервые, когда принцессу Милду ругали. Ее лицо покраснело, но она не могла говорить. Она склонила голову и отступила. Линк ничего не сказал. Он просто продолжал смотреть на чертежи. Он понял, что-то, что Ракхэм назвал талисманом 1-го уровня, на самом деле не так уж сложно. Магическое знание внутри было похоже на знание магии 4-го уровня на Фирумане. Однако то, как оно использовалось и было устроено, было почти похоже на магическое заклинание 8-го уровня. Это потребовало огромного количества терпения и дотошности. Маленькая ошибка могла разрушить весь талисман. Это не должно быть слишком сложно. Линк сказал: «Не сложно, ха-ха-ха, ты действительно талантливый человек. Молодой человек, как тебя зовут?» Этот старик был единственным в своем роде. Только теперь он попросил Линка назвать его имя. «Я Линк, это Мил». Прежде чем он успел закончить, Ракхэм прервал его. «Не называй мне имена своих рабов, я бы их не запомнил. Сколько времени тебе понадобится, чтобы закончить талисман?» «Достаточно 2 недель», Линк растерялся. «Талисману понадобится 2 недели, раньше Линк занимал около часа на один талисман. После получения своей чистой силы дракона он мог сохранять состояние высокой концентрации в течение более длительных периодов времени. Ему хватило 3 дней, чтобы изготовить 1 талисман. В ответ на предложение Ракхэма о 2 неделях Линк на мгновение подумал, прежде чем сказать: «Мне достаточно 10 дней». Неожиданно Ракхэм нахмурился и сказал: «10 дней, молодой человек, хорошо быть амбициозным, но не слишком амбициозным. Ты ждешь, что я поверю твоим громким словам. Кажется, 2 недели уже были большими ожиданиями. Этот талисман займет в среднем более 2 недель». Линк ломал голову, чтобы найти подходящий ответ. «Сэр, 10 дней – это время, которое я беру, если трачу всю свою энергию. Я не могу делать это слишком долго. Мне нужно отдыхать неделю после каждого талисмана. Поэтому в среднем у меня уходит около 18 дней. О, вот как это. Не нужно торопиться, так что 2 недели в порядке. Через 2 недели, если ты дашь мне талисман, я дам тебе волшебную книгу уровня 1 и отвечу на 3 вопроса об уровне. -1 магия для тебя. Нет проблем, согласился Линк, кивая. Это хорошо, тогда я не буду беспокоить тебя. Это ключ к твоему жилью. Внутри все приготовлено для тебя. Также есть специальная комната для талисманов. Ты можешь начать в любое время. Передав ключи Линку, Ракхан повернулся и ушел. Выйдя, он увидел, как медленно идет другой студент. Ракхан ударил его ногой, заставив ученика споткнуться. «На что ты тратишь время? У тебя нет таланта. Иди мыть мой ночник», — ругал его Ракхан. Его отношение к этому ученику и Линку были как небо и земля. Риэль тихо прошептал. «Линк, ты насколько уверен? Я чувствую, что если ты не сможешь выполнить то, что обещал, нас прогонит через 2 недели. Конечно, я уверен. Пойдем внутрь. Я попытаюсь выяснить, в чем дело с ошейником», — сказал Линк. Войдя в комнату, Линк начал осматривать ошейник. Он обнаружил, что у воротника не было линии шва, чтобы показать, где он был соединен. После того, как он постучал, он издал звук, который не был похож ни на металл, ни на дерево. Кроме того, на нем не было никаких отметин. Это было так, как будто это было совершенно естественно. «Это мастерство удивительно», — похвалил Линк. Он указал на Нану. «Попробуй использовать кинжал, чтобы разрезать его». Кинжал точка остановки мог пробить какие угодно предметы. Вероятно, не должно возникнуть проблем с пробитием этого ошейника. Нана как раз собиралась использовать кинжал, чтобы проверить ошейник Риэля, когда тот немедленно запаниковал. «Подожди, подожди, подожди, остановись. Больно, у меня болит голова. Не суйся, пожалуйста». Его лицо было бледным. Нана беспомощно оттащила свой кинжал. Риэль облегченно вздохнул. «Это было действительно страшно. Мне казалось, что моя душа разрывается на части. Похоже, что этот ошейник нельзя сломить силой. Неудивительно, что после захвата командир демонов была послушной, как кошка. Мне нужно больше изучить это дело». Линк был полон сожаления. Если бы он знал, что это произойдет, он не заставил бы их носить этот ошейник. Принцесса Милда утешала его. «Это не твоя вина. Это новый мир. Если мы его не надели, мы бы даже не выжили». Риэль также сказал. «Сэр Линк, выход есть. Не беспокойся». Линк кивнул. Он открыл книгу, которую он только что купил, энциклопедию Арагу, пролистывая страницы, чтобы больше узнать о месте. В этот момент в его видении появилось окно уведомления. Все это время система молчала. Теперь, когда это появилось, это показало сообщение. Опорная точка во времени была обнаружена. Определение текущей временной шкалы. Игрок в плане песочных часов. Глава 379. Царство песочных часов. План песочных часов. Линк опешил. Он никогда не слышал об этом, ни в игре, ни в книгах. Его зрение вспыхнуло, и появились песочные часы. Вершина была помечена как мир Фирумана, а низ – царство Аргу. Узкая область перешейка была отмечена вихрем ветра, через который они прошли. 2 мира противоположны, но все еще связаны. Текущий известный проход – вихрь ветра. По результатам расчета якоря времени в царстве Аргу время течет очень быстро. Он более чем в 100 раз быстрее, чем у Фирумана. Это немного повеселило Линка. Если бы время пролетело так быстро, он мог бы остаться здесь на 1 год, а в Фирумане было бы всего 3,5 дня. Ему не нужно беспокоиться о нехватке времени. Таким образом, он мог сосредоточиться на поиске выхода из мира. «Но как это может быть так быстро?» – спросил Линк. «Плотность маны в Арагу в 25 раз выше, чем в Фирумане. Любая жизнь имеет огромную силу и работает с высокой интенсивностью, благодаря чему время течет очень быстро». Линк думал об этом, но все еще не понимал этого. Концепт времени был слишком запутанным. Его способности еще не были на этом уровне. Однако течение времени было значимым только для людей более высокого уровня. Простые живые организмы ничего не почувствуют. Например, Линк не чувствовал никакой разницы с миром Фирумана. Все шло с обычной скоростью. Тогда почему Арагу появился в древних легендах о Фирумане? Почему эльфы, гномы и люди говорят на древнем эльфийском языке? Недостаточно информации, чтобы ответить. Хорошо, Линк был беспомощен, но, зная скорость времени, ему не нужно было торопиться. У него было много времени, чтобы понять этот мир. Он открыл энциклопедию Эргу и начал внимательно читать. Книга была также написана на древнем эльфийском языке и в основном описывала обычаи и условия земли. Милде и Риэль больше нечего было делать, поэтому они тоже читали. Что касается Наны, она играла с небольшим аксессуаром на столе. Прочитав немного, они обменялись шокированными взглядами. В книге было много вещей, но она ясно показала комплекс превосходства эргуанцев. Они называли себя потомками бога, в то время как другие были подонками земли. Варгу эльфы, гномы и северные звери стоили даже ниже лошадей. Их можно продавать, убивать и унижать по желанию, обращаться с ними как с инструментами. Как только раб станет больным, его немедленно убьют. Вместо того, чтобы хоронить тело, оно будет продано мяснику. Там его готовили и скармливали охотничьим гончим, грифонам, волкам и другим дрессированным хищным животным. В энциклопедии также перечислены цены на различные виды мяса рабов. Эльфы были самыми дорогими, потому что они были самыми нежными. Среди них мясо эльфийских девушек было самым ценным. Их обычно скармливали домашним животным дворян. Гномы были самыми дешевыми. Их мясо было описано как грубая наждачная бумага. Даже собаки не хотели его есть. Это просто ужас. Эти эргуанцы – варвары. В ярости воскликнул Риэль. ТСС. Милда быстро подтолкнула его. Не говори так в будущем. Кто-то может услышать. Риэль хотел поспорить, но Линк сказал. Ее высочество права. Риэль, помни, это не Фируман. У нас важная миссия, нам нельзя искать проблем. Хорошо, это чертово место. Пробормотал Риэль. Не то чтобы он не понимал, что говорили другие. Это место было просто ужасно. В это время Линк перешел к книге про арабские ошейники. Все трое начали внимательно читать. В книге объясняется, что научное название кольца было ошейник души. Он был известен как самый успешный и мощный механизм империи Аргу. Он был создан одной из магических мастерских императора, данной богом мудрости. Ежегодно производится 1 миллион. Стоимость невысока, но эффект шокирует. Энциклопедия гордо заявляет, что это кандалы, это дар от бога. Совершенство и безупречность – это для потомков бога, чтобы править подонками мира. Кроме кучки хвостовства, ничего полезного. Чертовы эргуанцы! Снова пробормотал Риэль. К счастью, в этой книге был не только напыщенный бред. Были также полезные вещи, такие как описание мировой силы. В этом мире вся мощь под легендарным уровнем была известна как уровень 1. Легендарным уровнем 10 был уровень 2. Легендарный уровень 17 Фирумана был уровнем 9 здесь. И маги этого уровня были известны как мастера. Уровень 18 был святым. Что касается уровня 19, это было почти как бог. Это была вершина человечества и была известна как архимаг. В Аргу был один архимаг, трое святых и 18 мастеров. Они могут легко уничтожить все на свете. Что касается официальных магов, их было бесчисленное множество. Прочитав это, Линк вздохнул. Неудивительно, что грабители смеялись над нами. Мастера Аргу, легендарный уровень 17. Я чувствую себя таким слабым после прочтения этого. Риэль плюхнулся на землю. Милда была намного оптимистичнее. Не все так плохо. Линк, ты почувствовал, что твоя сила растет намного быстрее. Даже спустя день после того, как я здесь оказалась, я уже перешла на уровень 8. Ее мана была на вершине 7-го уровня. В Фирумане повышение квалификации требовало хорошей возможности, но вот она оказалась здесь. Линк тоже чувствовал это, поэтому проверил свою информацию. Линк Марани, знатный из мира Фируман. Маг-дракон 8-го уровня. Безупречная сила дракона максимум. 7100. Скорость восстановления силы дракона. 18-110 очков в секунду. Текущая скорость восстановления силы дракона. 40 очков в секунду. Даже дня не прошло, но его сила дракона уже поднялась более чем на 100 очков. Скорость была шокирующей. Со мной также. Я чувствую, что скоро смогу пробиться на 9 и краткий уровень. Боюсь, что демон-командир скоро войдет в легендарное состояние. Ну и что, теперь она просто рабыня, усмехнулся Риэль. Это были, пожалуй, единственные хорошие новости. Энциклопедия была довольно толстой, но описания были не слишком глубокими, поэтому они закончили ее в течение полдня. У всех них было общее представление об Аргу. По крайней мере, они не будут делать ничего запрещенного, когда выйдут на публику. Я собираюсь заняться чарами. Линк взял чертеж в комнату зачаровывания. Я готовлюсь сделать браслет. Милда, Риэль, не выходите на улицу, чтобы избежать неприятностей. Я и не собирался. «Там слишком опасно», — вздохнул Риэль. «Я уберусь в комнате», — сказала Милда. «Хорошо, если будет скучно, можешь прийти помочь мне». Конечно, Милда хотела бы это сделать. Она тоже хотела научиться магии Арагу. В комнате Чарлинг обнаружил, что здесь было много материалов среднего уровня. Было также много инструментов, которые были похожи на инструменты Фирумани и не были слишком сложными. Линк мог бы использовать их после небольшого изучения. Он положил чертеж на стол и начал работать. Линк едва покинул комнату в ближайшие несколько дней. Он заставлял людей приносить ему еду. Его волшебный браслет постепенно приходил в форму. Чтобы закончить в течение 2 недель, Линк намеренно снизил скорость. Таким образом, он успел усовершенствовать детали и поработать над браслетом более замысловато. Первые 2 дня Ракхам приходил проверять его. После этого он успокоился и остался доволен. 2 недели спустя Линк завершил волшебный браслет, как и ожидалось. Положив его в деревянный ящик, Линк отправился на поиски Ракхама. Сначала он пошел к консьержу, чтобы найти охранника Фу, мастер в круглой башне. Он сказал, что вы можете пойти к нему. Ох, ну ладно. Линк шел прямо к круглой башне. Это было в глубине двора. По пути он проходил мимо общежития учеников, магических мастерских, библиотеки и других зданий. Проходя мимо маленького двора, он случайно увидел Саравини. Двор был закрыт с запертой дверью. Внутри было много красивых девушек, которых Ракхам купил, чтобы подарить важным фигурам в качестве подарков. Саравини была скудно одета. У нее был бюстгальтер и полупрозрачное муслиновое платье. Через муслин можно было видеть, что она ничего не носила под ним. Можно было увидеть все детали ее тела. На пупке у нее даже висел мифриловый аксессуар. Когда Линк увидел ее, она училась сексуальному танцу с другими рабынями во дворе. Очевидно, она не очень хорошо себя чувствовала. Она продолжала делать ошибки. Кнут поразил ее, заставив ее спотыкаться. Низушек с рабским кольцом на шее кричал: «Идиотка, твое тело сделано из дерева, двигай свою талию, тряси задницей. Я никогда не видел такую тупую рабыню. Тебя надо нарубить, чтобы покормить собак». Не издавая ни звука, Саравини встала и продолжила. Линк был уверен, что она увидела его, но ее глаза постоянно смотрели вперед. Линк был слегка облегчен. По крайней мере, этот демон был полностью покорным в этом мире. Он должен быть в безопасности. Нет, этого было недостаточно. Он должен был избавиться от этой девушки. Имея это в виду, Линк пошел к башне. Ракхам собирался выйти и увидел Линка у входа. Он сразу улыбнулся. «Что, вы закончили браслет?» «Да, вот, пожалуйста», — Линк предложил деревянный ящик. Ракхам открыл это. Он взглянул на него, и его глаза сильно осветились. «Хорошо, удивительно, прекрасно. Это мастерство невероятно. Это мастерство заслуживает книгу заклинаний в качестве награды. Пошли, пойдем со мной. Пойдите в мою библиотеку и выберите любую книгу уровня 1. И 3 вопроса уровня 1 все еще бесплатны». Он был так взволнован. Смотреть на Линка было все равно, что смотреть на Золотую гору. «Учитель», — вежливо сказал Линк, — «могу ли я изменить свою награду?» «О, что ты хочешь?» — Ракхам спросил. «Я видел рабыню во дворе, черноволосую. Могу ли я получить ее в награду?» Глава 380. «Слабый фундамент. Хочешь рабыню?» Ракхам был в шоке. «Правильно, я полюбил ее», — умолял его Линк. Ракхам оказался перед дилеммой. Прежде чем увидеть волшебный браслет, он бы мгновенно отверг Линка. Раб обошелся ему в 1000 золотых, и она предназначалась в качестве подарка великому лорду Балу. Самое главное, что он сообщил лорду Балу о новостях, и Бал был очень взволнован. Он не мог просто так ее поменять. Однако волшебный браслет стоил как минимум 300 золотых. Он получит прибыль в 200 золотых и может легко покрыть стоимость 1000 золотых. Ему нужно было хорошо позаботиться об этой золотой курице, которая мог бы помочь ему заработать большие деньги. Размышляя над этим вопросом, Ракхам решил пойти на компромисс. «Я не могу дать ее тебе, она была обещана великому лорду Балу. Как насчет этого? Я позволю тебе взять любых 2 других на твой вкус». Линк был ошеломлен. Теперь он знал, кто такой великий лорд Бал. Он был лордом этого региона площадью около 77 квадратных миль. В Фирумане это было бы эквивалентно герцогу. Его сын, кровавый мясник Балха, был лордом города Весеннего Листа. Великий лорд Бал не только имел высокий статус, но и его личная сила была ужасающей. Он был самым сильным в регионе и был легендарным экспертом 15 уровня. Было сказано, что Бал был вспыльчив. Он убил бы из-за небольших разногласий. Рабов, убитых его рукой, насчитывалось более 5000. Его противная личность была унаследована его сыном, кровавым мясником Балхой. Никто не посмел бы спровоцировать такого человека во всем мире. Лицо Линка сразу было полно разочарования, и он с сожалением покачал головой. «Тогда все в порядке, меня устроит волшебная книга». Ракхам облегченно вздохнул. «Ха-ха, молодой человек, если ты хочешь далеко пойти в жизни, ты должен правильно изучать магию. Не увлекайся похотью. Пойдем со мной, я дам тебе две магические книги уровня 1. Что касается этой девушки, не думай о ней больше. Скоро я приведу тебе еще одну симпатичную». Он открыл дверь в круглую пагоду и повел Линка внутрь. Первый этаж пагоды был просторным залом. Вдоль его стен были книжные полки, образующие полукруг вокруг комнаты. Полки были уложены книгами. «Здесь книги уровня 1 находятся на этой стороне. У вас уже есть некоторые знания о магии, поэтому вы можете выбрать любые две книги, которые подходят вам», — щедро сказал Ракхам. Линк кивнул и пошел к книжной полке. Ракхам не беспокоил Линка, пока Линк просматривал книги. Он был поглощен волшебным браслетом, который сделал Линк. Это была действительно великолепная работа. Он только дал чертежи для талисманов, которые будут встроены в браслет, но не указал ни формы, ни дизайна. Это было полностью оставлено на усмотрение Линка. Конечный продукт был безупречным. Смешались различные цвета, чтобы создать великолепную сцену из двух птиц красного копья, сцепившихся в битве. Птицы выглядели живыми и полными энергии, излучая свирепость. Он использовал магию для увеличения деталей и не мог найти ни единого изъяна во всех деталях. Даже морщины и кудри на глазах птиц были видны, что делает их очень реалистичными. Он направил ману в волшебный браслет и остро чувствовал изменения. Он мог обнаружить, что магия плавно перетекла в браслет, не встречая препятствий. Весь браслет излучал теплую и ритмичную магическую ауру. Этот ритм указывал на то, что волшебное образование в этом браслете было почти идеальным. Эстетически приятный и безупречный, это была самая совершенная вещь в мире. Ракхам обнаружил, что даже он сам не хотел расставаться с ним сейчас. Эта вещь действительно уникальна, единственная в своем роде. Вместо того, чтобы продавать ее, я мог бы подарить ее дочери великого господа. Она любит собирать такие вещи, чтобы поиграть. Я уверен, что ей понравится. Кто знает, возможно, я даже смогу получить магическую книгу уровня 3 в качестве награды. К настоящему времени Линк определилась с двумя волшебными книгами. Это были основы магического анализа и лучшие навыки магии уровня 1. «Учитель, я выбрал книги», — сказал Линк. Ракхам снова обратил свое внимание на Линка. Он посмотрел на магические книги, которые Линк выбрал, и дал указание. «Можешь взять эти две книги с собой. Верните их через 2 недели. Кроме того, вот схема для нового талисмана. На этот раз я хочу волшебный меч. Осилишь?» Линк взял у Ракхама чертежи. Основные структуры в проекте были просты, хотя они были немного сложнее, чем волшебный браслет. Они были эквивалентны магии 6 уровня. Однако то, как они были расположены, было также более сложным, примерно обладая сложностью заклинаний 9-го уровня. Линк уставился на него на мгновение. Некоторое время он думал об этом. Он знал, что ему понадобится всего неделя, если он попытается. Он кивнул и сказал: «Учитель, это немного сложнее. Думаю, мне понадобится 3 недели». Ракхам был в восторге. «Всего 3 недели? Прекрасно. У тебя действительно потенциал. Хорошо, тебе не нужно переутомляться. Я дам тебе месяц». «Спасибо, учитель». Именно тогда Фу появился у входа в пагоду. «Мастер, люди господина Балхи здесь. Чего они хотят? Разве я уже не дал дань за этот месяц армейскому квартирмейстеру?» Ракхам нахмурился. «Похоже, что головорезы кровавого глаза снова что-то замышляют». Выражение лица Ракхама помрачнело. Он повернулся и сказал Линку: «Хорошо, ты можешь вернуться. Удачи в учебе, и не забывай меч». «Я понял, учитель», — Линк кивнул. Теперь он знал, каких людей он спровоцировал в лесу великих зверей. Наемники кровавого глаза были сформированы из группы угнетенных и изгоев-низушков. Они были бичом деревни Весеннего Листа. Их членов насчитывалось более 500, причем 50 основных членов обладали силой более 10-го уровня. Их вождь был известен под именем Кровавый Ученик и обладал силой 13-го уровня. Его сила была похожа на Балху и волшебника Ракхама. Было сказано, что Балха и Кровавый Ученик сражались раньше, что привело к поражению Балхи. Если бы Балха не сбежал, он был бы мертв. Продолжай, Радхам нахмурился. Его настроение было серьезным. Линк покинул пагоду. Перед отъездом он увидел, как Радхам уходит с полностью бронированным солдатом. Солдат казался чрезвычайно крепким. Стоя там, Линк чувствовал, что он – неподвижная гора. Хаем – еще один легендарный воин. Вероятно, уровень 10. Линк подумал. В этом мире плотность маны была высокой. Всем живым существам было легко расти. Без особых усилий можно легко достичь легендарного уровня. Однако был недостаток. Возможно, потому что они набирались сил слишком быстро. У них не было хорошей основы и понимания навыков. Например, среди учеников Радхама было много людей, которые обладали достаточной силой, чтобы достичь 6-го уровня, однако из-за плохого понимания магии они застряли на 2-м уровне и могли использовать только несколько простых заклинаний. Поэтому контроль Линка над магией был намного выше, чем у его ровесников. На самом деле, в некотором смысле он даже превосходил Радхама. Конечно, сила все еще была силой. С достаточной силой это не имеет значения, даже если у вас не было навыков. Простой удар мог вызвать невероятное разрушение. Линк, вероятно, погибнет от любого случайного удара Радхама. Это была просто победа силой. Размышляя об этом, Линк очень хотел быстро поднять свою силу. Он пошел по тропинке обратно к своей резиденции, проходя мимо тренировочного двора для рабов. Он видел, как Саравини все еще учатся танцевать. Затем он смотрел, ошеломленный. Он понял, что за короткий промежуток времени Саравини стала намного лучше в танцах. Раньше она была как кусок дерева с жесткими движениями. Но теперь ее тело текло, как вода, движения конечностей были мягкими и плавными. В ней было что-то, что теперь привлекло внимание людей. В этот момент инструктор Низушик похвалил. «Хорошо, хорошо. По крайней мере, ты не тратишь свою красоту впустую. Продолжай усердно работать, учитывая твою внешность». «Я уверен, что великий лорд Бал будет хорошо к тебе относиться». Сердце Линка сжалось. Бал управлял этими землями. Если Саравини получит его покровительство и повлияет на него, разве это не станет для него большой угрозой? Линк почувствовал взгляд Саравини и обнаружил след холодного намерения убить. В тот момент, когда он оглянулся, желание убийства исчезло и сменилось теплой улыбкой. Линк знал, что он не ошибся. Он не задержался на секунду дольше и быстро вернулся в свою резиденцию. В этом мире он не мог оставаться маленьким и неважным человеком. Ему нужно было быстро стать сильным и создать себе имя, чтобы Бал не мог просто убить его, когда захочет. В течение следующих нескольких дней Линк с энтузиазмом занимался волшебным браслетом и начал строить волшебный меч. Когда он был свободен, он изучал две магические книги. Принцесса Милда просматривала книги вместе с ним. Что касается Риэля, он тренировался с Наной. Через несколько дней принцесса Милда сказала, «Содержание в этих книгах несколько простоватое. Тем не менее, обсуждение магии очень глубокое. Эта книга по анализу магии все еще в порядке. Речь идет о 8-м уровне. Навыки, однако, более сложные и требуют как минимум 9-го уровня магических знаний, чтобы иметь возможность их использовать. Это что-то в этом роде. Я пролистал ее и многому научился. Более того, это всего лишь магическая книга уровня 1 в этом мире. После этого еще есть уровень святого и архимага», Линк вздохнул. «Не стоя на вершине горы, вы никогда бы не поняли, насколько широк вид с вершины». Линк изо всех сил старался впитать магические знания из этого мира. 2 недели прошли в одно мгновение. Волшебный меч Линка был закончен 3 дня назад. Его сила дракона теперь достигла 7500 очков, успешно подтолкнув его к 9-му уровню, в то время как принцесса Милда и Риэль достигли 8-го уровня. Здесь не было никаких преград для увеличения их силы. Естественно, они будут быстро расти. Возможно, это было потому, что не было никаких препятствий для их роста, поэтому люди Арагу считали все до легендарного уровня уровнем 1. В этот день Линк практиковал новые магические знания, которые он узнал, услышав шум снаружи здания. Что-то случилось. Пока Линк все еще думал об этом, голос Риэля донесся с балкона 2-го этажа. «Линк, Линк, что-то не так, Радхама унесли некоторые люди. Его тело покрыто кровью». Глава 381. «Пользуйся всеми возможностями». Линк не мог больше оставаться дома, если Радхам был в беде. Он почувствовал, что это была возможность. Подумав, Линк достал свой законченный волшебный меч. Положив его в ножны, он приказал: «Оставайся здесь и не открывай дверь для посторонних. Я знаю, мы не дети», — ответил Риэль. Взяв меч, Линк вышел из дома и побежал к Ракхему. Когда он приблизился, он увидел Ракхема, лежащего на носилках. Он был весь в крови. Под его печенью была кровавая дыра. Кровотечение в основном остановилось, лишь небольшой ручеек все еще медленно тек. Ракхема везли к круглой башне два раба. Когда он увидел Линка, на его бледном лице появилась слабая улыбка. Хех, он смеялся над собой. «Я постарел и получил удар в спину от этого ублюдка, даже не подозревая об этом». Насколько Линк знал, в этом мире не было священников или целительных заклинаний. Если рана Ракхема не лечится должным образом, она может быть смертельной. Ученики стояли во дворе, наблюдая издалека и бормоча между собой. «Это карма для этого скупца. Я думаю, он получил свое. Боюсь, что кровавый мясник найдет еще одного скупого волшебника после его смерти. Как он может научить нас магии, если он так ранен?» Он обещал ответить на мои два вопроса на прошлой неделе. Они просто смотрели, ничего не делая. Ракхем был слишком скупой и подлый. Конечно, Ракхем не нуждался в них. У него было много рабов. Увидев Линка рядом с ним, он сказал: «Тебе не обязательно приходить, я не умру». Линк снял свой деревянный ящик с мечом. «Учитель, на самом деле я уже закончил меч и собирался дать его тебе». «Ах, ты так быстро закончил». Ракхем был удивлен, но он быстро улыбнулся. «Тогда следуй за мной, но тебе придется подождать. Мою рану еще нужно обработать». «Ах, этот чертов ублюдок был таким жестоким». Линк следовал за носилками Ракхема до круглой башни. Когда он проходил мимо двора рабов, он подсознательно заглянул внутрь. Там было пусто. Рабыни сегодня не выходили на тренировки. Они быстро прибыли в башню. После входа носилки были доставлены на второй этаж и в просторную спальню. Ракхема положили на кровать. Доктор, который следовал за ними, пошел вперед. Он умело разрезал окровавленную одежду и начал лечить рану. Методы доктора были похожи на хирургов с земли. Он разрезал рану Ракхема и использовал очень тонкую нить, чтобы зашить внутренние органы Ракхема. Затем он быстро зашил разрез. Примерно через 20 минут он закончил шить. Он также вылил немного синего лекарства на рану. Он тихо шипел, и появилось много пузырьков. Ракхем хмыкнул, и его тело напряглось. Через 5 секунд он почувствовал себя намного лучше и глубоко вздохнул. «Господин», — сказал доктор, — «вы повредили кишечник и потеряли много крови. Вы должны отдохнуть 3 месяца. В течение этого времени вы не должны слишком много работать. В противном случае...» Ракхем потерял терпение. Махнув рукой, он сказал: «Я знаю, это не первый раз, когда меня ранит. Вы можете пойти и рассказать Бальхе о моей травме. Скажите, что мне нужно отдохнуть, но ничто не будет отложено. Скажите ему, чтобы он не беспокоил меня, если это не так важно». В деревне Весеннего Листа Ракхем был волшебником. Он отвечал за магические дела и имел высокий статус. Это видно из того, как он говорил с владельцем деревни Балхой. Доктор кивнул. Он собрал свои инструменты, оставил несколько бутылочек с лекарством и ушел. Подошло несколько симпатичных эльфийских слуг. Они собрали окровавленную одежду Ракхема и грязные простыни. Комната была вскоре приведена в порядок. Во время этого Линк спокойно ждал в углу, но не терял времени. У него была книга, позаимствованная у Ракхема, и он читал ее, не издавая ни звука. Когда обо всем позаботились, он убрал свою книгу. Он встал и ждал Ракхема с опущенными руками. К счастью, Ракхем не забыл о нем. Он похлопал по кровати и сказал: «Подойди, малыш, покажи мне свой меч». Линк вынул меч из деревянного футляра и предложил его Ракхему обеими руками. У меча была ножна, сделанная из кожи питона, уникального для Рагу. Это было коричнево-серое и не было привлекательным. Конечно, оболочка была сделана так же замысловато, как и всегда, недостатков не было. Увидев это, Ракхем кивнул. «Хорошо, оболочка, которая скрывает меч, должна быть более сдержанной. Это интересно». Он посмотрел на рукоять. Было много углублений для лучшего сцепления. Держа его, он чувствовался немного грубым, но и немного мягким. Это не будет скользко и может также поглощать пот. «Вы использовали мягкую магическую сталь, не так ли? Вы очень хорошо отрегулировали свойства». Ракхем был уже очень доволен ножнами и рукоятью. Он применил немного силы, и меч зазвенел. Воздух в комнате стал холодным, как только появился меч. Пара эльфийских слуг вокруг Ракхема тихо вскрикнула и невольно отступила. «Убирайтесь отсюда, кучка идиотов, вы портите мне настроение, ХМ». Ракхем был расстроен и громко говорил, трогая свою рану. Он снова хмыкнул. Эльфийские слуги неистово выбежали из комнаты. Молодая девушка даже упала, ударившись головой об угол стола. Кровь текла из ее бледного лба. Не издавая ни звука, она подняла все свои конечности и ошеломленно вышла из комнаты. Комната быстро успокоилась. Ракхем немного отдохнула и снова вытащил меч. Лишь с некоторой силой меч снова запел. Это было ясно и высоко, как крик дракона. Ракхем был магом, но он работал со всеми видами магического снаряжения и оружия. Услышав это, он не мог не похвалить. Я по одному звуку уже понял, что это хороший меч. Он медленно вытащил меч. На лезвии появился бледно-белый туман. Под туманом серебристо-белый меч, казалось, превратился в кристалл. Температура в комнате упала еще больше, пока холод, казалось, не впился в кости. Ракхем снова похвалил. Вы смогли использовать ледяные чары. Так удивительно. Руны на теле меча были текучими и запутанными. Если бы не низкий уровень чар, Ракхем подумал бы, что это было легендарное оружие уровня мастера. Наконец он полностью вытащил меч. Как только он появился, комната слабо светилась, и температура снова упала. Дуга меча была гладкая и естественной. Поверхность была покрыта слабым слоем белого света. Вокруг свечения кружились снежинки. Ракхем изучал тело, глядя на руны одну за другой. Он становился все более и более сосредоточенным, даже забывая о своей травме. Через некоторое время он вздохнул. «Я не могу поверить, что смогу увидеть такой волшебный меч перед смертью. Ах, как жаль, если бы только зачарование было выше, по крайней мере, на уровне 3, я считаю, что его можно продать до 6000 золотых монет. Прямо сейчас это может принести не более 2000 монет. Ах, нет, он не мог продать меч. Он должен использовать его, чтобы наладить больше связей. Из-за травмы ему определенно придется забыть о некоторых делах в деревне. Балха никогда не любил его. Ракхему пришлось использовать этот меч, чтобы стабилизировать свой статус. Господин Балха любил мечи. Да, этот меч должен быть принесен в дар. Этот меч пришел в нужное время и решил одну из его забот. Ракхем убрал меч и посмотрел на Линка. Его глаза стали такими нежными, словно глядя на любовь всей его жизни. У Линка побежали мурашки по коже. «Малыш, твое мастерство очень хорошо. Ты заинтересован в том, чтобы стать моим учеником?» «Учеником, учитель, разве я уже не твой ученик?» Линк выглядел смущенным, но его сердце заколотилось быстрее. Он знал, что его шанс пришел. «Ах, это не считается. Что такое, эти ученики? Это просто физический труд. Но ты, другое дело. Если ты мой ученик, я дам тебе свою волшебную печать и расскажу об этом всей деревне. Будучи моим учеником, ты можешь читать все мои книги по своему желанию, и я бесплатно отвечу на все вопросы. Пока я выздоравливаю, ты можешь нести ответственность за магическую мастерскую. Что ты думаешь?» Ракхем не случайно сказал это. Он не особо интересовался Линком, но после изготовления волшебного браслета он понаблюдал за ним. Результатом было то, что этот молодой человек был немного мягок и был слишком мил с рабами. Таких людей легче контролировать. Плюс у него были такие великолепные чары. Было бы много преимуществ иметь такого ученика, как он. Что касается ответственности за магическую мастерскую, Ракхем тщательно обдумал это. Он видел два чар Линка, браслет и меч. Из предметов он мог видеть, что человек был осторожным и умным. Если он был ответственным, проблем не будет. Линк был удивлен. Он не ожидал всех этих преимуществ. Подняв голову и увидев энтузиазм Ракхема, он немного подумал и кивнул. «Учитель, это честь для меня. Были как плюсы, так и минусы. Самым очевидным минусом было то, что после того, как он станет его учеником, их отношения будут очень близкими. Плохая репутация Ракхема сильно повлияла бы на него, хотя было гораздо больше плюсов, чем минусов. Что еще более важно, у Линка не было другого выбора. Это был лучший шанс овладеть этим миром. Не было никаких причин не принимать». Ракхем хлопнул в ладоши и рассмеялся. «Отлично. Я не думал, что в моем возрасте я смогу найти настоящего ученика. Хех, давай, я создам для тебя магический знак». Глава 382. Простое дело. В крепости в центре деревни Весеннего Листа полностью бронированный воин открыл дверь и вошел в главный зал. Этот воин был одет в кроваво-красные доспехи, ярко-красный плащ и шлем с огненно-красными перьями. Посмотрев издалека, он казался полностью красным. Пока он шел мимо, он, естественно, испускал чрезвычайно удручающий воздух. Он был лордом деревни Весеннего Листа, Балха. «Мастер!» Молодой эльфийский раб бросился вперед, желая помочь этому воину снять его доспехи, как обычно. «Проваливай». Рука Балхи сильно качнулась и приземлилась на лицо раба-эльфа. Бум. Тело этого эльфийского раба, которому было меньше 17 лет, остановилось, его шея была полностью искривлена. «Не заботьтесь об этом жалком эльфе», Балха продолжал идти вперед, пока не достиг места в самом конце главного зала, а затем наконец остановился. Он сердито закричал: «Где мои рабы? Быстро подойди и помоги мне снять доспехи». Остальные два раба эльфов осторожно подошли, помогая Балхе снять кроваво-красные доспехи. На этот раз Балха терпеливо ждал, пока его доспехи будут сняты. Затем, после того как его броня была снята, он сел. Через несколько секунд он внезапно пришел в ярость и бросил на землю резьбу по дереву рядом со стулом. Бам! Резьба по дереву разбилась на куски, образовав большую дыру в земле. Балха взревел: «Проклятые лагуанцы! Проклятые кровавые глаза! Я до вас доберусь!» На этот раз он лично привел 1000 воинов, чтобы зачистить лес от бандитов. В конце концов они попали в засаду на полпути. Не считая того, что более 100 воинов умерли, даже мастер маг Ракхан был ранен мечом и едва не умер. Внутри деревни был конфликт. Ракхан был почти убит, потому что воины не защищали его должным образом. Это был удар в спину. Он сидел на своем стуле, тяжело дыша. Выражение его лица было багровым. Окружающие люди не осмеливались издавать и звука, особенно два эльфийских раба, которые боялись, что они закончат, как предыдущий раб, если они не будут осторожны. Атмосфера в главном зале была настолько тяжелой, что было трудно дышать. В этот момент прозвучали легкие шаги. Через некоторое время из задней двери главного зала вышла черноволосая женщина. У женщины была кожа белая, как мел, и круглое лицо с красивыми чертами лица. Надев изысканное платье, она изящно вела себя. Добравшись до главного зала, она увидела раба, которого забили до смерти. Она нахмурилась, глядя на Балху, и сказала: «Господин, ты снова излил свой гнев на других». Как ни странно, хотя Балха изначально был в ярости, на его лице появилась улыбка, когда он увидел эту женщину. «Моя жена, я на мгновение потерял контроль. Это было ненарочно». Эта женщина была женой Балхи, Анлис. У Балхи была жестокая личность, и люди называли его кровавым мясником. Эта жена была той самой причиной, по которой его жестокая личность всегда проявлялась снаружи, но вряд ли когда-либо в его доме. Балха будет сражаться и убивать людей так, как ему хочется, но по неизвестным причинам, когда он видит свою жену, его характер исчезает, и он не станет ругать ни одного человека. Вся деревня знала об этом. Поскольку человек уже умер, и это был всего лишь раб, после этого Анлис больше не пилила Балху. «Унеси его и похорони», — сказала она эльфийской рабыне. Когда она появилась, все в главном зале облегченно вздохнули. Когда эльфы услышали ее указание отнести эльфа на похороны, они с благодарностью сказали: «Спасибо, госпожа. Если бы его оставили Балхе, эльфа наверняка забрали бы нарезать на кусочки мяса и накормить собак». После того, как труп эльфа был выведен, Анлис вздохнула и села рядом с Балхой. Ее проницательные глаза уставились на Балху. «Господин». Балха не мог устоять под ее взглядом. Он обнял свою жену и сказал мягким голосом: «Зови меня Джон, не называй меня господином. Я говорил тебе много раз». «Хорошо, Джон, я не хочу, чтобы дом постоянно был наполнен кровью. Это пугает нашего ребенка», — сказала Анлис. «Чепуха. Мой ребенок никогда не будет таким трусливым». «Хорошо, хорошо, я не буду делать это снова, я клянусь», — сказал Балха. Одна его рука обернулась вокруг талии Анлис, и он поднял другую руку, чтобы подчеркнуть свое обещание. «Хорошо, я тебе верю», — заявила Анлис. С этими бандитами было трудно иметь дело. Как только она подняла этот вопрос, гнев Балхи снова разгорелся. Он собирался закричать и выпустить пар, но под пристальным взглядом Анлиса он сразу же успокоился. «У этого отребья нет настоящих способностей, они как маленькие крысы, снующие вокруг. Мои воины были в тяжелых доспехах и не могли их поймать. Хмм, завтра я попрошу у моего отца 100 солдат в черных одеждах». Солдаты в черных одеждах были сильнейшими солдатами великого лорда Бала. У каждого из них была минимальная сила уровня 2. Всего их насчитывалось 3000 человек. Они прошли суровую подготовку и имели большой боевой опыт. Они были самым острым мечом в царстве Бала. Анлис погладила лицо Балхи и тихо сказала: «Хорошо, успокой свой гнев. Не стоит вспыхивать из-за бандитов. В моем сердце ты, Джон, самый сильный воин». Балха чувствовал себя счастливым. Ему казалось, что его сердце тает, и он крепко обнял свою жену. Однако в своем сердце он выругался. «Лагуранские отребья, просто подождите, я сотру вас с лица этой планеты». Лес великого зверя. Земля была вся в крови. Там было более 300 трупов. 200 или более принадлежали низушкам и эльфам, в то время как около 100 из них были воинами из деревни Весеннего Листа. На краю этого поля битвы была группа людей, копающихся в трупах. Большая часть из них была низушками, а некоторые из них были эльфами. Они забрали все доспехи и оружие, которые могли найти. Даже их нижнее белье не пощадили. Среди этих низушков был один, одетый в черные кожаные доспехи. На его спине были два прозрачных голубых коротких меча, которые были похожи на кристалл. У других низушков на лбу был вырезан шрам в виде кровавого глаза. Он, однако, больше напоминал кроваво-красный глаз, построенный из волшебных талисманов. Он казался почти реальным. Это был лидер наемников кровавого глаза, кровавый ученик Мод. Он спокойно стоял в стороне, осматривая остатки поля битвы. В этой засаде они обменяли жизни 200 лагуранцев на 100 эрагуранцев. Нечем было гордиться. Через некоторое время к нему подошел низушек средних лет. Он использовал нижнее белье человеческого воина в качестве платка, чтобы стереть кровь с лица. Пройдя к Моду, он сказал: «После этого Балха обязательно придет отомстить. Нам придется вернуться в лес великого зверя, чтобы ненадолго спрятаться. Я знаю. Я также знаю, что завтра он пойдет к своему отцу, Балу, чтобы получить подкрепление. Если я не ошибаюсь, он, должно быть, сейчас готовится к поездке в Черный Орел. В течение 3 дней он уйдет», — сказал Мод, уверенный в своем прогнозе. Низушек среднего возраста был на мгновение ошеломлен, но он быстро понял намерение Мода. «Вы хотите убить его по пути?» — Мод кивнул. «Хе-хе, конечно. В любом случае, нам нужно сбежать. Если мы убьем Балху, наша слава взлетит до небес. Тогда еще больше лагуранцев присоединятся к нам». Низушек средних лет задумался и кивнул. «Это рискованно, но если мы собираемся убить его, нам нужно хорошо спланировать это». Мод засмеялся и посмотрел на своего самого доверенного заместителя. «Дерек, у тебя есть хорошие идеи?» Дерек засмеялся. Он вложил свой меч в ножны и сказал: «Да, я знаю. Я слышал, что Балха больше всего любит свою жену. Характер Балхи чрезвычайно переменчив, а эльфы ненавидят его до мозга костей. Я предлагаю отправить отряд самоубийц, чтобы убить жену Балхи и привести его в ярость. Таким образом, независимо от того, отправится ли он в город Черного Орла, чтобы получить подкрепление, или выйдет сражаться с нами напрямую, мы все равно легко сможем разгромить его». Мод обдумал этот план и рассмеялся. «Этот план действительно подлый. Ха-ха, я люблю это дело. Пусть эти арагуанцы узнают вкус потери любимого. Ха-ха-ха. В тот год моей дочери было всего 9 лет. 9. Дерек сжал зубы в ненависти. Мод тоже вздохнул. Он ничего не сказал, но похлопал Дерека по плечу. В его разуме появилась фигура эльфийской женщины. Ее звали Лили, она была его старшей сводной сестрой. С юных лет лагуранцы издевались над ним за то, что он низушек. Только Лили осталась рядом с ним. Каждый раз, когда над ним издевались, именно она искала для него справедливости. Поэтому его сводная сестра стала героем в его сердце, пока однажды воины из деревни Весеннего Листа не вторглись и не похитили эльфийских девушек. Среди них была его сестра. Они сказали, что она собирается немного выпить с ними. Той ночью он мог слышать голос своей сестры, беспомощно кричащей о помощи. Всю вторую ночь он видел только окровавленный труп своей сестры. С тех пор Мод поклялся, что заставит всех арагуанцев из деревни заплатить кровью. Сжав кулак, Мод уставилась на небо. В небе, как будто ему улыбалась нежная девушка. «Сестра, я помогу тебе отомстить». В этот момент разведчик выбежал из-за деревьев. Осмотревшись осторожно, он подбежал к Моду. «Лидер, я нашел следы убийцы». «Хм, кто он? Где он сейчас?» Мод под сомнение. «Его зовут Линк, он волшебник 1-го уровня. В настоящее время он прячется в деревне Весеннего Листа и является учеником Магаратхэма». «О, это так? Дерек, найди нескольких братьев и проберись в город. Найди возможность избавиться от него и отомстить за наших братьев». «Ха-ха, это простое дело», — рассмеялся Дерек. Глава 383. Возвращение к Фируману. В маленьком коттедже Линка. На втором этаже коттеджа была библиотека. Изначально его стол был очень маленьким, но Линк стал официальным учеником Магаратхэма. Теперь он также отвечал за магическую мастерскую. Было много дел. Линк быстро обменял стол на длинный. 4-5 человек могли без проблем сидеть и работать одновременно. За столом Милда внимательно смотрела на производственную документацию мастерской. Она была принцессой и теперь стала волшебницей 8-го уровня. Это было маленькое дело для нее. Линк, с другой стороны, изучал книгу, старательно делая заметки. Лучшее в становлении учеником Ракхэма состояло в том, что он мог читать все, что хотел. Он определенно не упустит такую хорошую возможность. Последние 3 дня он читал как сумасшедший. Он был воодушевлен и очень быстро читал. С дополнительной помощью системы он ничего не забудет. Даже если он не понимает, он сначала запишет это, а затем разберется с этим. Ракхэм был на легендарном уровне 13. Было около 35 книг, касающихся силы. Линк стоял перед книжной полкой и жадно сканировал их. Ракхэм знал об этом, и он не возражал. Чему можно научиться, просто пролистывая книгу? Он думал, что Линк просто листает страницы из любопытства. Риэль практиковал боевые искусства с Наной, как и раньше. Хотя его сила была скована, он обнаружил, что после долгих тренировок его внутренняя сила может возрасти быстрее. В Фирумане он застрял на уровне 7 и долго не улучшался. Теперь каждый день было очевидное улучшение. Это приводило его в счастье. Каждый был сосредоточен на своей работе. Время шло быстро и полдня прошло в мгновение. При организации документов мастерской Милда сказала Линку: «Я почти закончила. В среднем мастерская может приносить прибыль в размере 100 золотых монет каждый день. Каков твой план? Поддерживать текущую ситуацию или поднять прибыль?» Линк отложил книгу и подумал: «Просто поддерживай все, как есть. Нам нужно выяснить, как вернуться в Фируман. Нет смысла тратить силы на другие вещи». Хотя время шло медленно, и у них было достаточно времени, чтобы подумать, это не значит, что они должны просто оставаться здесь без движения. Тогда мастерскую можно отложить на второй план, там только и нужно, что заказывать сырье и контролировать учеников, чтобы выполнить заказы вовремя. Сейчас там есть люди, отвечающие за это. Мы просто должны убедиться, что все идет так, как надо. Линк кивнул. Он отдал свои заметки Милде. Это анализ пространственно-временной структуры, которую я позаимствовал. Это уровень 10, и он объясняет гипотезу о транспортировке межцарствами. Она должна быть в состоянии вернуть нас к Фируману. О, и что там говорится? Милда сразу заинтересовалась. Она взяла записи Линка и начала серьезно читать. В заметках Линка писал 2 идеи перемещения. Первый был прямым. Он нарисовал 2 пузыря, представляющих Фируман и Аргу. Центр был связан тонким перешейком. За пределами царства было пусто. Линк отметил это как море пустоты. Другим были конкретные расчеты Линка. Рядом с картиной была череда неясных изменений пространственной структуры. Милда взглянула на него и перестала понимать особенности. Она только проверила, было ли уравнение завершено или нет. Это означало, что Линк пришел к конкретному выводу. «Ты действительно нашел путь назад?» Милда была слегка взволнована. Этот мир был слишком страшным. Особенно для нее это было адом. Когда люди узнали бы о ее красоте, она даже не могла представить, какое будущее ее ждет. У нее уже было много кошмаров об этом. Линк кивнул. «Исходя из всего, что мы видели, я понял, что Аргу и Фируман – это одно целое. Конечно, это было связано с напоминанием игровой системы, но Линк не мог этого сказать. Пока он говорил, он щелкнул пальцем. Пространственная сфера размером с голову появилась в воздухе. Линк манипулировал ей, и центр становился все тоньше, пока не превратился в песочные часы. Теперь, по какой-то причине, соединение становится все тоньше и тоньше до такой степени, что почти разрывается. «Я почти нашел причину». Линк махнул рукой. Пространственная сфера исчезла. Он достал еще одну книгу под названием «Бытие». Здесь записана арагуанская легенда.